В очередном городе, куда мы заехали за припасами, я нашел двоих бойцов за обсуждением битвы с черепахой. Рафталия и Фира отдыхали в повозке, а я шел в гильдию авантюристов, чтобы узнать, не видел ли кто героев. Там и подслушал случайно тот разговор. Хотя, на эту тему сейчас, наверное, весь мир судачит. А как и остальные герои что? Это ведь четыре священных, должно же быть еще трое. Говорят, решили выпендриться, пошли против Лингуя своими силами и куда-то пропали. Короче, сбежали или проиграли. Сплошное разочарование, даже если самозванцы. Пока они разговаривали, я дошел до стойки и показал работнику гильдии нарисованные лица членов отряда Рина. Итог оказался неутешительным. Здесь их тоже никто не видел. Куда же они могли подеваться? Если это правда на героев, выходит, нельзя полагаться. Да уж, ну ладно, я пошел. Может, мы больше и не увидимся, но и ты береги себя. Ага, спасибо, что столько рассказал. Кажется, это все. Наговорили о нас, конечно, всякого, но, видимо, так люди и думают. Глупо каждый раз вмешиваться и поправлять их. Лучше просто не замечать. Распрощавшись с гильдейским клерком, я развернулся и пошел к выходу, уже собираясь ехать в следующий город. Глупый герой щита, сильнейший из священных героев, это еще не конец. Будь уверен, в следующий раз жертв будет больше. Я резко развернулся на месте, но не увидел никого. Только показалось, будто в воздухе разлетелось и исчезло несколько листов бумаги. Что это сейчас было? Судя по голосу, это один из тех авантюристов. Да, я хожу со щитом, но о том, что я герой, никому в этом городе не говорил, да и в лицо меня здесь знать не должны. Даже гильдейскому клерку я лишь показал указ королевы, но не представился. Раз так, откуда ему знать, кто я? Или просто показалось? Послышалось, что ли? Может, кто-то сам с собой говорил? Слова оставили после себя гнетущее, тягучее, гадкое ощущение и зловещее предчувствие. Слишком зловещее, чтобы просто так отмахнуться от него. С учетом того, что синие песочные часы так и висят перед глазами, избавиться от него не получается. Такое чувство, что не все с этим Лингуем так просто. И это при том, что мы уже потратили на его изучение немало времени, а королева с военными даже сейчас трудится над исследованиями. Ну а наша задача – взять след пропавших без вести героев. И когда мы их найдем, может, как это ни грустно в принципе, они осознают свою слабость в нужной мере, чтобы выслушать мои советы. Тогда в следующий раз мы справимся с чем угодно. Сейчас, если честно, мне хочется сказать им только: ну и что с того, что у вас не вышло? Если вы еще живы, вылезайте поскорее. Вам удалось? Спросила меня Рафталия, когда я вернулся к повозке. Нет, ничего. Ясно. У Рафталии тоже мрачный вид. Еще бы, с миром такое творится. Тяжело сейчас радоваться. Господин сама, смотрите. Что там, Фира? Фира, все еще запряженная в телегу, указала на уличного торговца. Я такой еды никогда не видела. Хочу попробовать. Ох, Эфира, как всегда, думает только о еде. Ясно. Видимо, какое-то местное блюдо. На якисабу похоже. Напоминает блюдо на палата, которое мы в свое время уплетали в столовой на пару с Рафталией. С точки зрения японца на палата похоже на макароны. Эту не то лапшу, не то макароны вываливают на железную пластину, заправляют особым соусом и жарят. Такое я и сам сделать могу. Потерпишь. Ты хоть не так явно наглей. Выдает. Из-за недавнего бедствия уличные торговцы подняли цены на еду. Раздача продовольствия, впрочем, уже организована, да я и сам смогу приготовить нечто похожее из наших припасов. Так что Фира действительно придется подождать. Хочу. Фира, если потерпишь, Наофуми сама тебе сам приготовит. Правда же? Да потерпи, вечером что-нибудь такое сделаю. Правда? Обещаете? Да-да. Конечно, главная сложность в соусе, но я накидаю приправ. Надеюсь, не заметит. Тогда Фира потянула повозку дальше. Эх, Наофуми сама, что-то случилось. Чего? Вы выглядели таким задумчивым, когда возвращались. А у меня от этих событий какое-то неприятное послевкусие. Ясно, возможно, от моих слов Рафталия тоже что-то почувствовала. Наофуми сама. Что? Рафталия подняла голову и посмотрела на меня. Я считаю, мы должны преодолевать все трудности как обычно, какими бы они ни были, и продолжать тренироваться. Пожалуй, если подумать, мы продолжали тренировки как раз потому, что не знали, к чему готовиться. Я не знаю, что ждет нас впереди, но остается лишь смотреть вперед и делать, что должно. Хорошо, тогда для начала все же отыщем героев, как и планировали. Есть. Есть. Ну, пора в путь, искать лодыри героев. И вовсе не за тем, чтобы добить, как когда-то пытался сделать со мной Матейсу. Этому миру нужны и другие герои, помимо меня. Том 6. Побочная история. Справедливость героя Лука. Меня зовут Кавасуми Цуки. Как-то раз, возвращаясь домой с курсов, я с тоской вспоминал очередную тройку с минусом по контрольной. Шел поздний вечер, я шагал по тротуару и пытался развеяться, играя на ходу в Dimension WoW, без которой не проходило ни дня. В игре можно восстановить справедливость, побеждая зло, но я живу в реальном мире, который не признает твое дело правым, если ты недостаточно силен. Наверное, не проводи я столько времени за игрой, рано или поздно не выдержал бы. Тогда я бы умер, наверное. Если бы не знал счастья выдуманной истории, сошел бы с ума. Чтобы себе сегодня запретить, чтобы интереснее проходить было, бормотал я, переходя дорогу на зеленый свет. Ву-у-у. Резкий звук, яркий свет в глаза. Больше я ничего не помню. Когда я очнулся, оказался на каком-то каменном алтаре рядом с тремя другими парнями. Я держал в руке лук и поначалу не понимал, что к чему. Однако стоило мне подумать, что уж больно происходящее напоминает сцену из моих любимых романов, как похожий на мага человек попросил нас спасти мир. Разумеется, я понимал, что если соглашусь сразу, могу оказаться в невыгодных условиях, да и вообще это может быть розыгрышем, хотя куда там. Скорее всего, меня просто задавил грузовик. Да и кому нужно устраивать розыгрыш до того сложный, что для него надо человека машиной сбить? Не стану отрицать возможность, что где-то какой-то исследователь просто наблюдает за моей реакцией. Но в любом случае, кажется, я смог попасть в мир Dimension WoW, о котором столько мечтал. Меня призвало героем Лука, обладателем мощного оружия. Наконец я могу забыть о людях родного мира, обзывавших меня бестолочью, стать сильнее с помощью знаний об игре и победить зло. Я не люблю красоваться. Справедливый человек расправляется со злом незаметно для других. Герои любых произведений так себя ведут, разве нет? Никто из них не сражается ради славы. Потому что если злодей узнает, что герой Лука это я, он обязательно спрячется. А вот Рен-сан, герой меча, и Матейсу-сан, герой копья, об этом, видимо, не знают, вот и ведут себя по-глупому. Однажды им обязательно попадется подлый злодей, с которым они не смогут справиться. Похожий на Наофуми, негодяя-насильника. С этого вот и начались мои путешествия и победы над злом, путь, на который мы ступили плечом к плечу с Марудом и другими верными друзьями. В один прекрасный день мы добрались до очередного города и приступили к сбору информации. Как обычно, мы направились в трактир, именно там легче всего пролить свет на действия коварных аристократов, подлых торговцев и прочих мерзавцев, терзающих люд честный. Хотя бывает и так, что свергнуть подозрительных аристократов нам поручает государство. Потому что если кто-то старается спрятаться, он злодей. И Цуки сама, кажется, вокруг правителя этого города витает множество неприятных слухов. Даже въехать в этот город непросто. На заставе сильно придираются. Разумеется, я не стану объявлять кого-либо злодеем так быстро. Вполне возможно, какому-то аристократу достался неспокойный город, и он просто пытается собрать денег на обеспечение порядка. Ясно, похоже, следует провести небольшое расследование. Но интуиция еще тогда подсказывала мне, что в городе живет зло. Мы направились к особняку, где жил городской правитель. Умоляю вас, позвольте мне встретиться с дочерью. Отвали. Но ведь мы принесли деньги. Собирали всем миром. Кажется, у входа кто-то спорит. Охранник и семейная пара в одежде чуть получше, чем у обычных горожан. На вид паре лет по 40 с чем-то. Видно, что люди работящие, одежда хорошая, но потрепанная. Да, принесли. Но мы вам уже сказали, это только проценты. Мы так не договаривались. Проваливайте. А охранник оттолкнул мужчину, развернулся и вошел в особняк. Мужчина же не удержался на ногах и упал. Тяжелая металлическая дверь захлопнулась с громким лязгом. «У-у, Лисия». Пара подошла к двери и свесила головы. «Простите», — обратился я к ним. Они обернулись и посмотрели на меня. «Что случилось? Кто вы такие?» «Странствующие авантюристы, которым не все равно. В путешествиях инкогнито есть множество плюсов. Если проговорюсь, а мое положение начнут использовать против меня же, ничего хорошего не выйдет». «Нет, спасибо, добрые люди-авантюристы, но не стоит себя утруждать. Что бы вы ни говорили, то, что мы сейчас видели, может, хотя бы расскажете. Моя жажда правосудия заставляет кровь бурлить. Кажется, справедливость восторжествует уже через несколько дней. Случай, когда я помог свергнуть короля соседней страны, угнетавшего мирных жителей, до сих пор греет мне душу. Но что это вам даст? Это уже наша проблема. Вы не оставите нас, пока мы хоть что-то не расскажем? Правильно. Они вздохнули и повели нас в трактир. Купили нам выпить. Итак, что произошло? Понимаете, они оказались феодалами из соседнего городка. Городок их городом назвать язык не поворачивается, настолько он бедный, он из тех местечек, которые скорее деревня, чем город. Ну а они, обнищавшие аристократы, как-то им управляли. Точнее, аристократы они только на бумаге, а дом у них почти такой же, как и у остальных горожан. Обнищали же они потому, что несколько раз выступали против политики Милромарка. За это их лишили привилегии и оштрафовали на огромную сумму. Но хоть у них почти не осталось денег, жители городка относятся к ним хорошо. Так они и жили, в бедности, но окруженные народной любовью. Однако в последнее время кто-то начал устраивать диверсии среди населения их городка и на полях вокруг. То бандиты людей ограбит, то коварный купец всех обманет и так далее. Аристократы, пытаясь возместить ущерб, в мгновение ока остались совсем без денег. Люди, вот что ценно. Ради них мы отрывали от себя последнее и отдавали им, и все бы было хорошо. Но, затем купцы перестали заезжать в их городок, а без торговли прожить трудно. Им нужна еда, потому что волны привели к неурожаю, нужны лекарства после нападений монстров. Жить очень тяжело стало. И тогда к ним приехал правитель соседнего города и заявил: «Если ваша дочь поступит мне на службу и будет жить в моем особняке, я сужу вам средств из казны и дам телохранителей». Что за вздор, мы справимся и сами. Но хоть им и удалось прогнать правителя, со следующего же дня подконтрольные городу деревни вновь начали атаковать разбойники. Они угрожали жителям несколько дней, а в итоге их прогнали авантюристы. Но затем гильдия авантюристов почему-то выслала аристократам счет за запрос. Денег у них не было. Более того, они точно знали, что никаких запросов не посылали. А если так, может ли быть так, что это правитель соседнего города отправил запрос от их имени, оставив счет неоплаченным? А теперь отдавайте, что должны. Папа, мама, Лисия, хе-хе-хе-хе-хе, ну, помощь я вам окажу, в накладе не останетесь. Затем в городе из ниоткуда появилась половина той суммы, о которой говорил Толстосум, и сомнительного вида телохранители. Мало того, что ситуация уже ни в какие ворота не лезла, так еще и телохранители почему-то оказались очень похожи на людей, что грабили деревни. Когда мы попытались их расспросить, они во всем сознались и сбежали. Мы тут же отправились к правителю, но он сказал, чтобы мы заплатили ему, если хотим, чтобы он вернул дочь. В столицу не обращались. Дело в том, что с нами могут разобраться еще до того, как запрос дойдет до адресата, поэтому мы решили послушать его и собрать деньги, но нам дали отворот-поворот. Ах, Лисия, мужчина и женщина снова расплакались. Сколько же подозрительного в их истории. Не только неожиданные нападения разбойников, но и внезапно исчезнувшие купцы. Большое вам спасибо. Я встал и повернулся к спутникам. Они поняли меня без слов. Пожалуйста, не беспокойтесь. Вот увидите, ваша дочь непременно вернется, сказал я семейной паре. Итак, первый шаг – сбор информации и доказательств. Всегда нужно в первую очередь собрать доказательства того, что коварный аристократ творит зло. Если опираться на одно только геройское имя, можно упустить негодяя. Ицуки сама. Мы собирали информацию, пользуясь трактиром в качестве штаба. Когда мы вдвоем с Марудом пошли на рынок, нам на глаза попалась подозрительная и даже агрессивно ведущая себя компания. Они без спроса хватали выставленную на продажу еду и ели ее. Фу, ты что за дерьмо вообще на продажу выставляешь, прекратите. Бросил им Марут, делая шаг вперед. Те че надо, я видел, как вы совершаете преступление, и так этого не оставлю. Нарываешься, шале. Мы, если че, за себя не отвечаем. Я встал за спиной Маруда, поднял лук и прицелился. Марут взял на себя двоих, а остальных я за одежду пригвоздил к ближайшей стене. ХМПФ, это вам с рук не сойдет. Это наши слова. Хотите отомстить? Нападайте. Несколько человек сбежало тут же, но тут уж ничего не поделаешь. Я осмотрелся и увидел, что люди вокруг побледнели и смотрят на нас как-то странно. Если вам дороги жизни, бегите из города сейчас, не волнуйтесь. мы сумеем за себя постоять. В итоге доказательств оказалось немало. Мы вернулись в трактир и снова все обсудили. Правитель города установил налоги сверх рекомендованных государством и берет взятки у торговцев. Ну а девушку-то он планирует в ближайшее время продать. Вероятно, для этого ему и понадобилось столько всего подстроить. Это правда? Видимо, да. Хм. За возражения строго наказывают, у некоторых даже конфискуют имущество под надуманными предлогами. С теми же, кто продолжает сопротивляться, разбираются наемники. Это они ходили по городу, по крайней мере, так утверждают слухи. Мне вспомнилась встреча на рынке с типами, которые строили из себя невесть что. По всей видимости, их-то правитель и нанял. Доказательства собраны, он точно злодей. Нам следует его немножечко проучить, сказал я, а сидевший неподалеку человек чуть не свалился со стула. Впрочем, быть такого не может. Я ведь только что вынес проходимцу приговор отличной фразой. Так точно, Ицуки сама. Мы заявимся прямо к нему домой. Ицуки сама? Да. Идем, господа. Время восстановить справедливость. Есть. Мы дружно встали и покинули трактир. Особняк правителя со всех сторон окружал крепкий железный забор. Дежурили часовые. Но это мы уже обговорили. Я натянул тетиву и выпустил навык прямо в ворота. Отличная возможность испытать мою новую атаку. Лук метеора. Похожая на комету стрела очертила дугу и выбила мощные железные ворота. Пи-и-и. В глубинах особняка взревела сигнализация. Мы вошли через парадный вход. Кто это? Взять их. Воскликнул, стоя на лестнице, правитель, когда мы вошли в холл. К нам тут же сбежались наемники. Не знаю, какая дурость привела вас сюда, авантюристы, но ваше вторжение в высшей степени возмутительно. Вы поплатитесь за него жизнями. Я гадал, что же вы скажете, но у нас достаточно доказательств против вас. Вы пользовались полномочиями наместника, чтобы вступать с купцами в преступный сговор и оплачивать работу наемников, чьими руками творили множество возмутительных вещей, а теперь еще и похитили беззащитную девушку. Вы – воплощенное зло, и я вас покараю. Аристократ побледнел и гаркнул. Лучше бы ты молчал, авантюрист. Неважно, прикончить их всех до единого. Миг, и наемники обнажили оружие, направив его на нас. Марут, Ладир и все остальные. Накажите их. Есть. После моего приказа уже мои спутники взялись за оружие и взялись за наемников. Я заметил позади нескольких типов, пытающихся стрелять в нас заклинаниями. Я выпустил в них стрелу, чтобы помешать. Сражаться сейчас в полную силу было бы несправедливо. Нужно сдерживаться. Ха-ха, они очень сильны. Это не просто авантюристы. Оставьте их нам. Появилось еще несколько бойцов. Судя по виду, достаточно сильные, чтобы отбиваться от атак Маруда и остальных. Возможно, если я ничего не буду делать, Марут и остальные справятся и без меня, так тоже можно, а быть может, мне придется проявить изобретательность и спасти их, когда они уже будут на волосок от поражения. Иногда приходится идти и на такое. Ицуки сама, если это элитные охранники аристократа, они наверняка прошли через повышение класса. Ладно, лук, метеора, эраушау и эраравшавер, дождь из стрел. Мощь навыков позволила расправиться со всеми противниками моих спутников разом. Лук метеора – серьезная узконаправленная атака стрелой кометы, а Ираушауэр обрушивает на противников целый дождь из стрел. Ха-ха-ха-ха! Мы одержали победу почти над каждым из наемников, и оставшиеся поджали хвосты. Этот лук, кажется, они поняли. Я посмотрел на Маруда. Тот кивнул и громко объявил. Тишина. Обратите внимание на лук этого человека. Я молча поднял лук. И наемники, и аристократ замерли, не в силах вымолвить и слова. Позвольте представить. Перед вами многоуважаемый герой лука Кавасуми Ицуки. Враги уже видели мою силу и после слов Маруда опустили головы. Наверняка трепещут перед героем. Итак, я, как герой, доложу государству о скандале. Вас ожидает суровое наказание. Но, я не делал ничего против вас. У нас есть доказательства. Не заговаривай нам зубы. Гф. Марут сначала пнул аристократа в живот, затем несколько раз ударил кулаком. Ну, ничего страшного, ведь люди из-за этого мерзавца пролили столько слез. А теперь отпустите похищенную девушку. Аристократ кое-как поднялся на ноги, достал нож и побежал на меня. Признаю, он достаточно быстр. Полагаю, уровень у него в районе 65. Видимо, звание аристократа означает, что какими-никакими умениями он обладает. Теперь понятно, почему он еще способен стоять на ногах после того, как Марут его избил. С меня довольно. Тебе конец, самозванец, выдающий себя за героя Лука. Подлец. Марут и остальные тут же накинулись на аристократа, каждый со своим оружием. Кхаа, ух, прикрой я умр, глупец идти против меня, дело заведомо гиблое. А-а-а-а. Наемники разбежались кто куда, остался лишь поверженный аристократ. Марут и остальные так его обработали, что уж теперь он точно с места не двинется. Вот теперь мы совсем разобрались, закончил я фирменной фразой. Лица моих спутников просияли. Уа-а-а, папа, мама, мы нашли у аристократа ключ и пошли спасать из плена Лисию Сан, дочь феодалов из соседнего города. Дверь с лязгом открылась, но она лишь вздрогнула и так и продолжила сидеть в углу комнаты. На вид ей сложно сказать. Родители говорили, что ей 17, выглядит моложе. Впрочем, она и правда достаточно миловидна для того, чтобы аристократ мог ее возжелать. Кто вы? Не беспокойтесь. Я слышала вас от ваших родителей и пришел на помощь. Можете не беспокоиться, злодея больше нет. Вы уверены? Да. Ну же, идемте со мной. Шаг вперед, протянутая рука. Лисия Сан неуверенно сжала ее. Я помог ей подняться, вывел из особняка и привел прямиком в гостиницу к родителям. Папа, мама, Лисия, мне было так страшно, но этот человек меня спас. Гонец из столицы сообщил, что герой Лука сама наказал городского правителя. Какое-то время городом будем управлять мы. Уа-а-а, правда. Лисия ошарашенно посмотрела на меня. Да, видимо, скрывать, кто я такой, больше незачем. Именно, перед вами герой Лука Кавасуми Цуки. Уа-а-а-а, нервно заголосила Лисия. Любит она, видимо, шуметь. Ну же, вытирай слезы. Теперь тебя ждет счастливая жизнь в родном доме. Отдыхай, набирайся сил. С этими словами мы окончательно оставили Лисию Сан на попечении родителей. На следующий день, когда я ожидал остальных у входа в гостиницу, мимо прошла семья Лисии Сан, а герой Лука сама. Ша-ша-ша. Я приставил палец к губам, прося их вести себя тише. Все-таки мы вершим правосудие тайно. В противном случае злодеи бы разбегались, едва почуяв наш запах. Простите. Уа-а-а, спасибо вам огромное. Ничего-ничего, это сущий пустяк. Но помните, это секрет. Ха-хорошо, ох-ха, такое замечательное правосудие получилось, прямо как свежий ветерок на душу. Хаэм, я заметил, что рядом с нами тянет повозку какой-то странный монстр. Разве такой был в Дименсионвове? Он похож на Филариала, но немного иной. Что же, Марут, Ладир, ребята, выдвигаемся. Ладно, нам пора на следующее задание. Теперь мы в родной город Маруда. Совсем не обязательно. На земле моей семьи нет зла. Правда? Да. Я местный, я знаю. Какие замечательные люди. Уа-а-а, да. Я хотела бы стать такой, как они, но настолько слабая, что, когда меня забирали, не смогла сделать ровным счетом ничего. Я хочу быть сильной, как герой Лука и Цуки сама, и тоже стать поборником справедливости и спасителем людей. Так хочу помочь ему. Папа, мама, я знаю, что меня только-только вызволили, но каждый шаг уходящего вдаль отряда Ицуки сам и отзывался в моем сердце болью. Лисия, чего тебе хочется? Я хочу пойти с ними. Как ни странно, решение далось мне легко. Если я пойду с ним, обязательно стану сильнее. Об этом просто кричали все мои чувства. Но герои сражаются в очень тяжелых битвах. Ты уверена? Да. Пусть даже мне суждено погибнуть в бою, я не буду сожалеть ни о чем. Ты, как всегда, обычно слушаешься каждого слова, но как примешь решение, и тебя уже не переубедишь. Ты прав, дорогой. Что же, как говорится, хорошеньким девушкам нельзя сидеть на месте. Лисия, поступай как знаешь, но помни, мы в любом случае любим тебя. Папа и мама согласились и даже дали немного денег. Тогда мне пора в путь, вот увидите. Папа, мама, я буду стараться изо всех сил. Я помахала папе и маме на прощание рукой и побежала догонять Ицуки саму. Когда я догнала их, Ицуки сама посмотрел на меня немного хмуро, но согласился и сказал, что работа предстоит тяжелая. Марут-сан тоже сказал, что трудиться мне придется немало. Мне, как новичку, действительно приходилось несладко, но я не сдавалась. Ведь я решила стать такой же, как Ицуки, поборницей справедливости и спасительницей тех, кто плачет и не может помочь себе сам. Герой Лука Кавасуми Цуки вершит справедливость, ведомый сильнейшей жаждой народного признания. Настанет ли день, когда он увидит, какова справедливость на самом деле? Закончится ли его бездумная погоня за ней? Тому, кто хочет узнать, придется листать страницы истории дальше. Но одно известно уже сейчас. Однажды его действия обратятся против нее, против Лисии Айверит,